Приветствую, братья и сестры. Хотелось бы прочитать и Слово Божие перед тем, как мы будем молиться. И, конечно же, вознести хвалу Господу за то, что мы, конечно же, еще один день могли прийти в дом Его. И вспомнить также, что Он записал в Слове Своем. И наверняка одно из самых, может быть, не самых, но знакомых очень нам мест, оно записано в Псалтыре, 118-й Псалом. Мы знаем, это один из таких вот самых обширных таких вот псалмов, 118-й псалом, 97-й стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Вот такой маленький стих, и, конечно же, читая все вот это вот, весь этот псалом, мы замечаем наверняка, как действительно, насколько псалмопевец любит закон Господень. И я думаю, что, может быть, мы не раз этот псалом читали. Наверняка мы все думаем, что, может, наверняка этот псалом написал Давид. И хотя не написано, кто его написал, но в то же самое время мы сердцем чувствуем, что наверняка это тот человек, который действительно любил Господа, любил закон его. И в этом, конечно же, в этом всем псалме он пишет, насколько он желает, чтобы Господь научил его уставам своим, и насколько действительно он приобрел вот эту великую прибыль, когда размышлял о законе Господнем. И многие другие из вот этих вот величайших вот этих вот примеров для нас, которые также показывают нам, насколько и мы должны, наверное, любить закон Господень. И когда мы размышляем над тем, насколько важен вот этот вот закон Господний в земле, когда мы идем по этой земле, то, конечно же, мы неволе размышляем наверняка о законах наших, может быть, земных законах, которых мы, конечно же, должны находиться. И, конечно же, если мы нарушаем этот закон, то существуют какие-то последствия здесь земные. И если проанализировать наш каждый день, который мы, живя здесь, на этой земле, мы замечаем, что нет наверняка даже, может быть, и часа, чтобы нам не подчиниться какому-то, может быть, закону. Встаем мы на работу, закон есть, начинать его в какое-то время. Конечно же, мы также знаем, что первый, конечно же, закон – это помолиться Господу. Ну, может быть, кто-то скажет, это, конечно же, не закон, но в то же самое время это настолько у нас вжилось в нас, что мы уже вот без этого не можем. Это стало вот этим вот законом. Дальше мы идем на работу, по работе мы ездим, пока приезжаем туда, и тут у нас законы есть, и здесь, и нам необходимо им подчиняться. На работе у нас множество законов есть, которых нам необходимо, и без них никуда мы не денемся. И так вот весь день, если проанализировать это, мы замечаем, что никуда не деться от этих вот законов. И действительно, вот когда мы проанализируем вот это все, то, мне кажется, мы можем разделить вот как люди на этот закон реагируют. Одни люди реагируют, конечно же, вот не таким, может быть, не то, что пренебрежением, но как-то вот тут опять вот дополнительный какой-то закон вот придумали для того, чтобы мне опять необходимо его вот исполнять. А другой человек думает наоборот. Он размышляет об этом и думает, вот действительно, как хорошо, что вот вы этот закон придумали. Как хорошо, что и этот закон действительно ввели в дело для того, чтобы и он помог, например, людям, обществу, в котором мы живем, может быть, в семье, где мы находимся. И дети наши также, может быть, порой думают, что вот и у нас еще один новый вот семейный закон появился. Опять нам ложиться нужно рано встать, ложиться спать. И, может быть, порой мы вот думаем, вот действительно, вот насколько приносят они нам эти законы пользу. И мы замечаем, когда мы переносимся также вот в нашу духовную жизнь, то замечаем, насколько псалмопевец написано, что он любит закон твой. Твой – это Господень закон. И дальше он весь день размышляет о нем. Не просто он любит его как-то в мыслях своих, в чувствах своих, просто думает, что действительно, как он благ этот закон, и как он правилен, и как он необходим нам, и как нужно он человечеству, и как он нужен нам для повседневной жизни. Но он размышляет о нем, он желает, чтобы этот закон мог применить в своей жизни. И мы, когда читаем еще с самого начала, от страниц Священного Писания, мы видим, что Господь с самого начала поставил первый закон. И мы знаем, что Он уже сказал Адаму и Еве, что вот дерево познания добра и зла только вам нельзя есть. Вот этот вот единственный закон, и нам кажется, что вот, ну вот единственный закон, если бы у нас был бы в нашей жизни, то мы бы уже наверняка бы его исполнили. Вот наверняка бы мы здесь бы уже не споткнулись. Наверняка мы могли бы вот Господу угодить. Но мы видим и знаем, что мы также олицетворяем вот это Адама и Еву, и они наши вот эти вот прапредки. И, конечно же, мы подобно и мы то же самое мы спотыкаемся. И даже в одном законе, как часто порой, братья и сестры, мы также не можем исполнить. И, возможно, мы и понимаем, что этот закон очень нам нужен и важен. И в то же самое время иногда мы допускаем какие-то вот оплошности в жизни и пропускаем это из виду. Но в то же самое время, братья и сестры, хотелось бы вспомнить также и понимать, что закон, который был у людей в то время, у израильского народа, мы знаем, насколько он был обширен, и люди действительно необходимо было его тщательно-тщательно исполнять каждый день. И мы знаем, что даже вот во времена Господа нашего Иисуса Христа, когда уже фарисеи уже ну, настолько, так сказать, вот его вот отточили, можем сказать, вот, отточили вплоть до того, что, вот, может быть, и добавили из своих законов. Но в то же самое время можно было бы понять, действительно, насколько этот закон был ну, сложен, конечно же, для исполнения. И в то же самое время мы читаем, когда апостол Павел пишет о законе, что действительно невозможно было его соблюсти. И для этого пришел наш Спаситель Иисус Христос, для того, чтобы нас не просто спасти от закона, как иногда мы, может быть, порой вот так вот размышляем, так вот размышляем поверхностно, но в то же самое время для того, чтобы этот закон, он был в сердцах наших. И мы знаем, что пророки, когда еще до Иисуса Христа писали, что он заберет от нас это каменное сердце и вложит эти плотяное сердце, и тогда вот эти законы и уста он напишет на плотяных сердцах наших. И в таком случае этот закон будет исполняться нами, потому что мы любим этот закон. Не потому, что он твердит, что нам необходимо сделать то или другое, или третье. И сегодня, братья и сестры, мы имеем Господа нашего Иисуса Христа, который действительно поменял сердце наше. И вот этот вот закон, который нам, может быть, иногда кажется, может, достаточно тяжел. Мы помним, когда Иисус Христос сказал, что бремя мое благо, и иго мое благо, и бремя мое легко. И сегодня, братья и сестры, нам хотелось бы, чтобы мы были бы вот наверняка одними из теми людьми, которые действительно, размышляя об этом законе, думали, насколько он приносит великое благословение в жизни моей. Не просто потому, что это какой-то закон, необходимо мне вновь соблюсти и... Мы понимаем, что, может быть, иногда, может быть, мы его и не соблюдем до конца. Но в то же самое время, подобно этому псалмопевцу, хотелось бы, чтобы мы были действительно теми людьми, как и этот псалмопевец. Как люблю я закон твой, и весь день размышляя о нем. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос, конечно же, пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы исполнить закон. Закон, конечно же, я имею в виду закон Моисея. И мы знаем, что Он также говорил, помним, когда он все эти 10 заповедей и все остальные вот эти вот законы заключил всего лишь в два великих закона. И это не только он, конечно же, это первое сказал, но это еще издревле было сказано. Вот этот вот величайший закон, который мы наверняка все знаем. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим» и так далее. И, конечно же, второе подобное, это также «возлюбить ближнего твоего, как самого себя». Мы с вами и видим, что и здесь, оказывается, также вот это слово написано «возлюби Господа Бога твоего». И действительно, когда мы поразмышляем, как мы можем возлюбить нашего Господа, как только не любя вот этот вот закон, который Он даровал нам. И поэтому сегодня, братья и сестры, хотелось бы, чтобы действительно мы могли сердцем нашим вот это вот проверить свои, насколько я люблю закон Господень, насколько мое отношение к вот этому вот закону не просто к тому, чтобы... Не просто как, может быть, что-то нам необходимо сделать вновь еще одно какое-то приношение Господу в жизни. Не то, что нам действительно сегодня опять необходимо прославить нашего Господа. Не то, что нам сегодня вновь надо помолиться, вновь необходимо, может быть, спеть песнопение Господу. А насколько действительно это благостно и как хорошо это для нас. И чтобы и эти слова, которые написал этот псалмопевец, действительно были нашими словами. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». И, конечно же, Размышляя о законе Господнем, действительно, наша христианская жизнь, конечно же, изменяется. И она изменяется на протяжении всей нашей жизни. И в таком случае, конечно же, нам будет больше, у нас будет больше желаний для того, чтобы мы могли послужить Господу. У нас не будет тех моментов, когда мы, может быть, будем думать, а как же мне послужить, может быть, самому себе, как-то что-нибудь сделать для самого себя. Но в то же самое время, Господь, предлагая нам что-то сделать, конечно же, мы не отвернемся от этого. Потому что мы любим закон Господень. Сегодня, братья и сестры, Господь вновь напоминает нам из тех псалмов, которые написали люди, водимые Духом Святым, что действительно, насколько важно нам любить закон Его. И вопрос понять не только, насколько он важен, но действительно пропустить свое сквозь сердце свое, для того, чтобы Господь мог написать вот эти вот слова на плотяных сердцах наших. И чтобы мы могли подобно, как и псалмопевец, сказать так же, как люблю я закон Твой. И весь день размышляя о нем. Сегодня, братья и сестры, день воскресный. Сегодня тот день, когда нам необходимо целый день, не необходимо, а нам очень приятно размышлять о Господе весь день. И, конечно же, не будем это только оставлять только на воскресенье. Будем это делать и каждый день в жизни своей. Господу пусть будет вечная слава. Аминь.